Иван Сергеевич Тургенев, бритер. Энский кирасирский полк квартировал в 1829 году в селе Кириллове, Кской губернии. Это село с своими избушками и скирдами, зелеными коноплянниками и тощими ракитами издали казалось островом среди необозримого моря распаханных черноземных полей. Посреди села находился небольшой пруд, вечно покрытый гусиным пухом, с грязными и изрытыми берегами. В 100 шагах от пруда, на другой стороне дороги, высился господский деревянный дом, давно пустой и печально подавшийся на бок. За домом тянулся заброшенный сад, в саду росли старые бесплодные яблони, высокие березы, усеянные вороньими гнездами. На конце главной аллеи, в маленьком домишке, бывшей господской бане, жил дряхлый дворецкий и, покрехтывая да покашливая, каждое утро по старой привычке тащился через сад в барские покои. Хотя в них нечего было стеречь, кроме дюжины белых кресел, обитых полинялым штофом, двух пузатых комодов на кривых ножках с медными ручками, четырех дырявых картин и одного черного арапа из алебастра с отбитым носом. Владелец этого дома, молодой и беспечный человек, жил то в Петербурге, то за границей и совершенно позабыл о своем поместье. Оно досталось ему лет 8 тому назад от престарелого дяди, известного некогда всему околотку своими отличными наливками. Пустые темно-зеленые бутыли до сих пор еще валялись в кладовой вместе с разным хламом, скупо исписанными тетрадями в пестрых переплетах, старинными стеклянными люстрами, дворянским мундиром времен Екатерины, заржавевшей шпагой с стальной рукояткой и так далее. В одном из флигелей помещался сам полковник, человек женатый, высокого роста, скупой на слова, угрюмый и сонливый. В другом флигеле жил полковой адъютант, чувствительный и раздушенный человек, охотник до цветов и бабочек. Общество господ офицеров Энского полка не отличалось от всякого другого общества. В числе их были хорошие, дурные, умные и пустые люди. Между ними некто Авдей Иванович Лучков, штабс-ротмистр, стал бритером. Лучков был роста небольшого, неказист, лицо имел малое, желтоватое, сухое, волосы жиденькие, черные, черты лица обыкновенные и темные глазки. Он рано остался сиротой, вырос в нужде и загоне. По целым неделям вел он себя тихо и вдруг, словно бес какой им овладеет, ко всем пристает, всем надоедает, всем нагло смотрит в глаза, ну так и напрашивается на ссору. Впрочем, Авдей Иванович не чуждался своих сослуживцев, но в дружбе состоял с одним только раздушенным адъютантом. В карты не играл и не пил вина. В мае 1829 года, незадолго до начала учений, прибыл в полк молодой корнет Федор Федорович Кистер, русский дворянин немецкого происхождения, очень белокурый, очень скромный, образованный и начитанный. Он до 20-летнего возраста жил в родительском доме под крылышками матушки, бабушки и двух тетушек. Поступил же в военную службу единственно по желанию бабушки, которая даже под старость не могла без волнения видеть белый султан. Он служил без особенной охоты, но с усердием, точно и добросовестно выполнял долг свой. Одевался не щеголевато, но чисто и по форме. В первый же день своего приезда Федор Федорович явился к начальникам, потом начал устраивать свою квартиру. Он привез с собой дешевенькие обои, коврики, полочки и так далее, оклеил все стены, двери, наделал разных перегородок, велел вычистить двор, перестроил конюшню, кухню, отвел даже место для ванны. Целую неделю хлопотал он, зато любо было потом войти в его комнату. Перед окнами стоял опрятный стол, покрытый разными вещицами. В углу находилась полочка для книг с бюстами Шиллера и Гёте. На стенах висели ландкарты, 4 гравидоновские головки и охотничье ружье. Возле стола стройно возвышался ряд трубок с исправными мундштуками. В сенях на полу лежал коврик, все двери запирались на замок, окна завешивались гардинами. Все в комнате Федора Федоровича дышало порядком и чистотой. То ли дело у других товарищей. К иному едва проберешься через грязный двор, в сенях за облупившимися парусинными ширмами храпит денщик, на полу гнилая солома, на плите сапоги и донышко банки, залитое ваксой, в самой комнате покоробленный ламберный стол, исписанный мелом, на столе стаканы до половины, наполненные холодным темно-бурым чаем, у стены широкий проломленный замасленный диван, на окнах трубочный пепел. На неуклюжем и пухлом кресле восседает сам хозяин в шлафроке травяного цвета с малиновыми плисовыми отворотами и вышитой ермолки азиатского происхождения. А возле хозяина храпит безобразно толстый негодный пес в вонючем медном ошейнике. Все двери всегда настежь. Федор Федорович понравился своим новым товарищам. Они его полюбили за добродушие, скромность, сердечную теплоту и природную наклонность ко всему прекрасному. Словом, за все то, что в другом офицере нашли бы, может быть, неуместным. Кистера прозвали «Красной девушкой» и обращались с ним нежно и кротко. Один Авдей Иванович поглядывал на него косо. Однажды после учения Лучков подошел к нему, слегка сжимая губы и расширяя ноздри. «Здравствуйте, господин Кнастер». Кистр взглянул на него с недоумением. «Мое почтение, господин Кнастер», — повторил Лучков. «Меня зовут Кистр, милостивый государь». «Вот как-с, господин Кнастер». Федор Федорович обернулся к нему спиной и пошел домой. Лучков с усмешкой посмотрел ему вслед. На другой день он тотчас после учения опять подошел к Кистру. «Ну, как вы поживаете, господин Киндербальзам?» Кистр вспыхнул и посмотрел ему прямо в лицо. Маленькие желчные глазки Авдея Ивановича засветились злобной радостью. «Я с вами говорю, господин Киндербальзам». «Милостивый государь», — отвечал ему Федор Федорович, — «я нахожу вашу шутку глупую и неприличную, слышите ли? Глупую и неприличную». «Когда мы деремся?» — спокойно возразил Лучков. «Когда вы хотите, хоть завтра». На другое утро они дрались. Лучков легко ранил Кистера и, к крайнему удивлению секундантов, подошел к раненому, взял его за руку и попросил у него извинения. Кистер просидел дома 2 недели. Авдей Иванович несколько раз заходил навестить больного, а по выздоровлении Федор Федорович подружился с ним. Понравилась ли ему решительность молодого офицера, пробудилось ли в его душе чувство, похожее на раскаяние, решить мудрено. Но со времени поединка с Кистером Авдей Иванович почти не расставался с ним и называл его сперва Федором, потом и Федей. В его присутствии он делался иным человеком и, странное дело, не в свою выгоду. Ему не шло быть кротким и мягким. Сочувствие он все-таки возбуждать ни в ком не мог, уж такова была его судьба. Он принадлежал к числу людей, которым как будто дано право власти над другими. Но природа отказала ему в дарованиях, необходимом оправдании подобного права. Не получив образования, не отличаясь умом, он не должен был бы разоблачаться. Может быть, ожесточение в нем происходило именно от сознания недостатков своего воспитания, от желания скрыть себя всего под одну неизменную личину. Авдей Иванович сперва заставлял себя презирать людей, потом заметил, что их пугнуть нетрудно, и действительно стал их презирать. Лучкову было весело прекращать одним появлением своим всякий не совсем пошлый разговор. «Я ничего не знаю, ничему не учился, да и способностей у меня нет», – думал он про себя, – «так и вы ничего не знаете и не выказываете своих способностей при мне». Кистер, быть может, потому заставил Лучкова выйти, наконец, из своей роли, что до знакомства с ним бритер не встретил ни одного человека действительно идеального, то есть бескорыстного и добродушного, занятого мечтами, а потому снисходительного и несамолюбивого. Бывало, Авдей Иванович придет поутру к Кистеру, закурит трубку и тихонько присядет на кресло. Лучков при Кистере не стыдился своего невежества. Он надеялся и недаром на его немецкую скромность. «Ну что, начинал он? Что вчера поделывал? Читал, небось, а?» «Да, читал». «Что ж такое читал? Ну, расскажи-ка, братец, расскажи-ка». Авдей Иванович до конца придерживался насмешливого тона. «Читал, брат, идиллию Клейста. Ах, как хорошо. Позволь, я переведу тебе несколько строк». И Кистер с жаром переводил, а Лучков, наморщив лоб и стиснув губы, слушал внимательно. «Да-да», – твердил он поспешно, с неприятной улыбкой. «Хорошо, очень хорошо. Я, помнится, это читал. Хорошо». «Скажи мне, пожалуйста», – прибавлял он протяжный, как будто нехотя, – «какого ты мнения о Людовике XIV?» И Кистер пускался толковать о Людовике XIV, а Лучков слушал, многого не понимал вовсе, иное понимал криво и, наконец, решался делать замечание. Его бросало в пот, ну, а если я совру, думал он. И действительно, врал он часто, но Кистер никогда резко не возражал ему. Добрый юноша душевно радовался тому, что вот, дескать, в человеке пробуждается охота к просвещению. Увы, Авдей Иванович расспрашивал Кистера не из охоты к просвещению, а так, бог знает от чего. Может быть, он желал сам удостовериться на деле, какая у него Лучкова голова, тупая, что ли, или только не обделанная. «А я ведь в сущности глуп», — говорил он самому себе не раз с горькой усмешкой. И вдруг выпрямлялся весь, нахально и дерзко глядел кругом и злобно улыбался, если замечал, что какой-нибудь товарищ опускал свой взгляд перед его взглядом. «То-то брат, ученый, воспитанный», — шептал он сквозь зубы. «Не хочешь ли? Того». Господа офицеры недолго толковали о внезапной дружбе Кистера с Лучковым. Они привыкли к странностям бритера. «Связался же черт с младенцем», — говорили они. Кистер повсюду жаром выхвалял своего нового приятеля, с ним не спорили, потому что боялись Лучкова. Сам же Лучков никогда при других не упоминал имени Кистера, но перестал знаться с раздушенным адъютантом. Помещики Южной России – большие охотники давать балы, приглашать к себе на дом господ офицеров и выдавать своих дочерей замуж. В 10 верстах от села Кириллово жил именно такой помещик, некто господин Перекатов, владелец 400 душ и довольно просторного дома. У него была дочь лет 18, Машенька, и жена, Нинила Макарьевна. Господин Перекатов служил некогда в кавалерии, но по любви к деревенской жизни, по лени, вышел в отставку и начал жить себе потихоньку, как живут помещики средней руки. Нинила Макаревна происходила несовершенно законным образом от знатного московского барина. Покровитель ее воспитывал свою Нинилушку весьма, как говорится, тщательно, в собственном доме, но сбыл ее с рук довольно поспешно, по первому востребованию, как ненадежный товар. Нинила Макаревна была нехороша собой, знатный барин давал за ней всего 1010 приданого, и она ухватилась за господина Перекатова. Господину Перекатову показалось весьма лестным жениться на барышне, воспитанной, умной, ну, да, наконец, все же состоявшей в родстве со знатным сановником. Сановник этот и после брака оказывал супругам свое покровительство, то есть принимал от них в подарок соленых перепелок и говорил Перекатову «ты, братец», а иногда просто «ты». Нинила Макаревна совершенно завладела мужем, хозяйничала и распоряжалась всем имением, весьма, впрочем, умно, во всяком случае, гораздо лучше самого господина Перекатова. Она не слишком притесняла своего сожителя, но держала его в руках, сама заказывала ему платье и наряжала его по-английски, как оно и прилично помещику. По ее приказанию господин Перекатов завел у себя на подбородке испаньолку для прикрытия большой бородавки, похожей на переспелую малину. Нинила Макаревна с своей стороны объявила гостям, что муж ее играет на флейте и что все флейтисты под нижней губой отпускают себе волосы, ловчее держать инструмент. Господин Перекатов с утра ходил в высоком чистом галстухе, причесанный и вымытый. Впрочем, он был своей судьбой весьма доволен, обедал всегда очень вкусно, делал, что хотел и спал сколько мог. Нинила Макаревна завела, как говорили соседи, у себя в доме иностранный порядок. Держала мало людей, одевала их опрятно. Честолюбие ее мучило. Она хотела попасть хоть в уездные предводительши, но дворяне Энского уезда, хоть и наедались у ней всласть, однако ж все-таки выбирали не ее мужа, а то отставного премьер-майора Буркольца, то отставного секунд-майора Бурундюкова. Господин Перекатов казался им чересчур столичной штучкой. Дочь господина Перекатова, Машенька, с лица походила на отца. Нинила Макаревна много хлопотала над ее воспитанием. Она хорошо говорила по-французски, играла порядочно на фортепианах. Она была среднего роста, довольно полна и бела. Ее несколько пухлое лицо оживлялось доброй веселой улыбкой. Русые, не слишком густые волосы, карие глазки, приятный голосок. Все в ней тихо нравилось. И только. Зато отсутствие жеманства, предрассудков, начитанность, необыкновенная в степной девице, свобода выражений, спокойная простота речей и взглядов невольно в ней поражали. Она развилась на воле. Нинила Макаревна не стесняла ее. Однажды поутру, часов в 12, все семейство Перекатовых собралось в гостиную. Муж в зеленом круглом фраке, в высоком клетчатом галстуке и гороховых панталонах с штиблетами стоял перед окном и с большим вниманием ловил мух. Дочь сидела за пяльцами, ее небольшая полненькая ручка в черной митинке грациозно и медленно подымалась и опускалась над конвой. Нинила Макаревна сидела на диване и молча посматривала на пол. «Вы послали в Энский полк приглашение?» – Сергей Сергеевич спросила она мужа. «На сегодняшний вечер? Как же, Машер, послал!» Ему запрещено было называть ее матушкой. «Как же!» «Совсем нет кавалеров», – продолжала Нинила Макаревна. «Не с кем танцевать, барышням». Муж вздохнул, как будто отсутствие кавалеров его сокрушало. «Маменька», – заговорила вдруг Маша. «Мсье Лучков приглашен?» «Какой Лучков?» «Он тоже офицер. Он, говорят, очень интересен». «Как так?» «Да». «Он собой не хороший, не молод, но его все боятся. Он ужасный дуэлист». Маменька слегка нахмурила брови. «Я бы очень желала его видеть». Сергей Сергеевич перебил свою дочку. «Да что тут видеть, душа моя? Ты думаешь, он так и смотрит лордом Байроном?» В то время только что начинали у нас толковать о лорде Байроне. «Пустяки! Ведь и я, душа моя, в кои-то веки слыл забиякой». Маша посмотрела с изумлением на родителя, засмеялась, потом вскочила и поцеловала его в щеку. Супруга слегка улыбнулась, а Сергей Сергеевич не солгал. «Не знаю, приедет ли этот господин», – промолвила Нинила Макаревна. «Может быть, и он пожалует». Дочка вздохнула. «Смотри, не влюбись в него», – заметил Сергей Сергеевич. «Я знаю, вы все такие теперь. Того. Восторженные». «Нет», – простодушно возразила Маша. Нинила Макаревна холодно посмотрела на своего мужа. Сергей Сергеевич с некоторым замешательством поиграл часовой цепочкой, взял со стола свою английскую широкими полями шляпу и отправился на хозяйство. Его собака робко и смиренно побежала вслед за ним. Как животное умное, она чувствовала, что и сам хозяин ее не слишком властный человек в доме, и вела себя скромно и осторожно. Нинила Макаревна подошла к дочери, тихонько подняла ей голову и ласково посмотрела ей в глаза. «Ты мне скажешь, когда ты влюбишься?» – спросила она. Маша с улыбкой поцеловала руку матери и несколько раз утвердительно покачала головой. «Смотри же», – заметила Нинила Макаревна, погладила ее по щеке и вышла вслед за мужем. Маша прислонилась к спинке кресел, опустила голову на грудь, скрестила пальцы и долго глядела в окно, прищурив глазки. Легкая краска заиграла на свежих ее щеках, со вздохом выпрямилась она и принялась было шить, уронила иголку, оперла лицо на руку и, легонько покусывая кончики ногтей, задумалась. Потом взглянула на свое плечо, на свою протянутую руку, встала, подошла к зеркалу, усмехнулась, надела шляпу и пошла в сад. В тот же вечер, часов 8, начали съезжаться гости. Госпожа Перекатова весьма любезно принимала и занимала дам, Машенька девиц. Сергей Сергеевич толковал с помещиками о хозяйстве, то и дело поглядывал на жену. Начали появляться молодые франты, нарочно приехавшие попозже офицеры. Наконец вошел сам господин полковник в сопровождении своего адъютанта Кистера и Лучкова. Он представил их хозяйке, Лучков молча поклонился, Кистер пробормотал обычное «весьма рад». Господин Перекатов подошел к полковнику, крепко пожал ему руку и с чувством посмотрел ему в глаза. Полковник немедленно насупился. Начались танцы. Кистер пригласил Машеньку, в то время процветал еще и КСС. «Скажите мне, пожалуйста», — сказала ему Маша, когда, проскакав раз 20 до конца залы, они стали, наконец, первые пары. «Отчего ваш приятель не танцует?» «Какой приятель?» Маша концом веера указала на Лучкова. «Он никогда не танцует», — возразил Кистер. «Зачем же он приехал?» Кистер немного смешался. «Он желал иметь удовольствие», — Машенька его перебила. «А вы, кажется, недавно переведены в наш полк?» «В ваш полк?» – заметил с улыбкой Кистер. «Нет, недавно. Вы здесь не скучаете?» «Помилуйте, я здесь нашел такое приятное общество. А природа?» Кистер пустился в описание природы. Маша слушала его, не поднимая головы. Авдей Иванович стоял в углу и равнодушно посматривал на танцующих. «А сколько лет господину Лучкову?» – спросила она вдруг. «Лет 35, я думаю», – возразил Кистер. «Он, говорят, человек опасный, сердитый», – поспешно прибавила Маша. «Он немного вспыльчив, но, впрочем, он очень хороший человек. Говорят, все его боятся», – Кистер засмеялся. «А вы? Мы с ним приятели. В самом деле?» «Вам, вам, вам!» – кричали им со всех сторон. Они встрепенулись и пустились опять скакать боком через всю залу. «Ну, поздравляю тебя», – сказал Лучкову Кистер, подходя к нему после танца. «Хозяйская дочь то и дело расспрашивала меня о тебе». «Неужели?» – презрительно возразил Лучков. «Честный человек, а ведь она очень хороша собой, посмотри-ка». «Какая из них она?» – Кистер указал ему Машу. «А-а, не дурна», – и Лучков зевнул. «Холодный человек», – воскликнул Кистер и побежал приглашать другую девицу. Авдею Ивановичу очень понравилось известие, сообщенное Кистером, хоть он и зевнул, и даже громко зевнул. Возбуждать любопытство сильно льстило его самолюбию. Любовь он презирал на словах, а внутренне чувствовал сам, что трудно и хлопотно заставить полюбить себя. Трудно и хлопотно заставить полюбить себя, но весьма легко и просто прикидываться равнодушным молчаливым гордецом. Авдей Иванович был дурен собой и не молод, но зато пользовался страшной славой и, следовательно, имел право рисоваться. Он привык к горьким и безмолвным наслаждениям угрюмого одиночества, не первый раз обращал он на себя внимание женщин, иные даже старались сблизиться с ним, но он их отталкивал с ожесточенным упрямством. Он знал, что не к лицу ему нежность. В часы свиданий и откровений он становился сперва неловким и пошлым, а потом с досады грубым до плоскости и до оскорбления. Он помнил, что 2-3 женщины, с которыми он некогда знался, охладели к нему тотчас после первых мгновений ближайшего знакомства и сами с поспешностью удалились от него. А потому он и решился, наконец, оставаться загадкой и презирать то, в чем судьба отказала ему. Другого презрения люди вообще, кажется, не знают. Всякое откровенное, непроизвольное, то есть доброе проявление страсти не шло к Лучкову. Он должен был постоянно сдерживать себя, даже когда злился. Одному Кистеру не становилось гадко, когда Лучков заливался хохотом. Глаза доброго немца сверкали благородной радостью сочувствия, когда он читал Авдею любимые страницы из Шиллера, а бритер сидел перед ним, понурив голову, как волк. Кистер танцевал до упаду, Лучков не покидал своего уголка, хмурил брови, изредка украдкой поглядывал на Машу и, встретив ее взоры, тотчас придавал глазам своим равнодушное выражение. Маша раза 3 танцевала с Кистером, восторженный юноша возбудил ее доверенность, она довольно весело болтала с ним, но на сердце ей было неловко. Лучков занимал ее. Загремела мазурка, офицеры пустились подпрыгивать, топать каблуками и подбрасывать плечами эполеты. Статские тоже топали каблуками. Лучков все не двигался со своего места и медленно следил глазами за мелькающими парами. Кто-то тронул его рукав.

«Ты в добродетель не веришь, Авдей?» «Ну, как не верить?» «Верю», — проворчал Лучков. Кистов с чувством пожал ему руку. «Мне хочется», — продолжал он тронутым голосом, — «примирить тебя жизнью. Ты у меня повеселеешь, расцветешь, именно расцветешь. Как я-то буду рад тогда. Только ты мне позволь распоряжаться иногда тобой, твоим временем. У нас сегодня, что, понедельник? Завтра вторник, в среду. Да, в среду мы с тобой поедем к Перекату. Они тебе так рады будут, и мы там весело время проведем. А теперь дай мне трубочку выкурить». Авдей Иванович недвижно лежал на диване и глядел в потолок. Кистер закурил трубку, подошел к окну и стал барабанить пальцами по стеклам. «Так говорили обо мне?» – спросил вдруг Авдей. «Говорили», – значительно возразил Кистер. «Что ж такое говорили?» «Ну уж, говорили. Весьма желают с тобой познакомиться». «Кто же именно?» «Вишь, какой любопытный». Авдей кликнул слугу и приказал седлать себе лошадь. «Куда ты?» «В манеж». «Ну, прощай. Так едем, что ли, к Перекатовым?» «Едем, пожалуй», — лениво проговорил Лучков и потянулся. «Молодец!» — воскликнул Кистер, вышел на улицу, задумался и глубоко вздохнул. Маша подходила к дверям гостиной, когда доложили о приезде господина Кистера и Лучкова. Она тотчас вернулась в свою комнату, подошла была к зеркалу. Ее сердце сильно билось. Девушка пришла позвать ее в гостиную. Маша выпила немного воды, остановилась раза два на лестнице и, наконец, сошла вниз. Господина Перекатова дома не было. Нинила Макаревна сидела на диване. Лучков сидел на креслах, в мундире, с шляпой на коленях. Кистер возле него. Оба они приподнялись при входе Маши. Кистер с обычной дружелюбной улыбкой, Лучков с торжественным и натянутым видом. Она с смущением поклонилась им и подошла к матери. Первые 10 минут прошли благополучно. Маша отдохнула и начала понемногу наблюдать за Лучковым. Он отвечал на расспросы хозяйки коротко, но неспокойно. Он робел, как все самолюбивые люди. Нинила Макаревна предложила гостям погулять по саду, а сама вышла только на балкон. Она не почитала необходимостью не спускать глаз с дочки и ковылять за ней всюду с толстым ридикюлем в руках, по примеру многих степных матерей. Прогулка продолжалась довольно долго. Маша говорила больше с Кистером, но не смела взглянуть на него, ни на Лучкова. Авдей Иванович с ней не заговаривал. В голосе Кистера заметно было волнение. Он что-то много смеялся и болтал. Они подошли к речке. В сажении от берега росла водяная лилия и словно покоилась на гладкой поверхности воды, устланной широкими и круглыми листьями. «Какой красивый цветок!» – заметила Маша. Не успела она выговорить этих слов, как уже Лучков вынул палаш, ухватился одной рукой за тонкие ветки ракиты и, нагнувшись всем телом над водой, сшиб головку цветка. «Здесь глубоко, берегитесь!» – с испугом вскрикнула Маша. Лучков концом палаша пригнал цветок к берегу, к самым ее ногам. Она наклонилась, подняла цветок и с нежным радостным удивлением поглядела на Авдея. «Браво!» – закричал Кистер. «А я не умею плавать», – отрывисто проговорил Лучков. Это замечание не понравилось Маше. «Зачем он это сказал?» – подумала она. Лучков с Кистером остались у господина Перекатова до вечера. Что-то новое, небывалое происходило в душе Маши. Задумчивое недоумение изображалось не раз на лице ее. Она как-то двигалась медленнее, не вспыхивала от взглядов матери, напротив, сама как будто их искала. Как будто сама вопрошала ее. В продолжении всего вечера Лучков оказывал ей какое-то неловкое внимание, но даже эта неловкость нравилась ее невинному тщеславию. Когда ж они оба уехали с обещанием побывать опять на днях, она тихонько пошла в свою комнату и долго, как бы с изумлением, глядела кругом. Нинила Макаревна пришла к ней, поцеловала и обняла ее по обыкновению. Маша раскрыла губы, хотела было заговорить с матерью и не сказала ни слова. Она и хотела признаться, да не знала в чем. В ней тихо бродила душа. На ночном столике в чистом стакане лежал на воде цветок, сорванный Лучковым. Уж в постели Маша приподнялась осторожно, оперлась на локоть, и ее девственные губы тихо прикоснулись белых и свежих лепестков. «Ну что?» – спросил на другой день Кистер своего товарища. «Нравится тебе Перекатова? Прав я был, а? Скажи!» Лучков не отвечал. «Нет, скажи, скажи!» «А право, не знаю. Ну полно. Это, как бишь ее зовут, Машенька, ничего, не дурна». «Ну вот видишь», — сказал Кистер и замолчал. Дней через 5 Лучков сам предложил Кистеру съездить к Перекатовым. Один он бы не поехал к ним. В отсутствие Федора Федоровича ему бы пришлось вести разговор, а этого он не умел и избегал по возможности. Во второй приезд обоих друзей Маша была гораздо развязнее. Она теперь втайне радовалась тому, что не обеспокоила маменьки непрошенным признанием. Авдей перед обедом вызвался сесть на молодую необъезженную лошадь и, несмотря на ее бешеные скачки, укротил ее совершенно. Вечером он было расходился, пустился шутить и хохотать, и хотя скоро опомнился, однако ж успел произвести мгновенное неприятное впечатление на Машу. Она сама еще не знала, какое именно чувство в ней возбуждал Лучков, но все, что в нем ей не нравилось, приписывала она влиянию несчастья и одиночества. Приятели начали часто посещать Перекатовых. Положение Кистера становилось более и более тягостным. Он не раскаивался, нет, но желал, по крайней мере, сократить время своего искуса. Привязанность его к Маше увеличивалась с каждым днем, она сама к нему благоволила. Но быть все только посредником, наперстником, даже другом – такое тяжелое, неблагодарное ремесло. Холодно восторженные люди много толкуют о святости страданий, о блаженстве страданий, но теплому простому сердцу Кистера они не доставляли никакого блаженства. Наконец, однажды, когда Лучков уже совсем одетый зашел за ним, и коляска подъехала к крыльцу, Федор Федорович к изумлению приятеля объявил ему напрямик, что остается дома. Лучков просил, досадовал, сердился. Кистер отговорился головной болью. Лучков отправился один. Бритер во многом изменился в последнее время. Товарищей он оставлял в покое, к новичкам не приставал, и хотя не расцвел душой, как предсказывал ему Кистер, однако действительно поуспокоился. Его и прежде нельзя было назвать разочарованным человеком. Он почти ничего не видал и не испытал, и потому не диво, что Маша занимала его мысли. Впрочем, сердце его не смягчилось, только желчь в нем угомонилась. Чувства Маши к нему были странного рода. Она почти никогда не глядела ему прямо в лицо, не умела разговаривать с ним. Когда же им случалось оставаться вдвоем, Маше становилось страх неловко. Она принимала его за человека необыкновенного и робела перед ним, волновалась, воображала, что не понимает его, не заслуживает его доверенности. Безотрадно, тяжело, но беспрестанно думала о нем. Напротив, присутствие Кистера облегчало ее и располагало к веселости, хотя не радовало ее и не волновало. С ним она могла болтать по часам, опираясь на руку его, как на руку брата, дружелюбно глядела ему в глаза, смеялась от его смеха и редко вспоминала о нем. В Лучкове было что-то загадочное для молодой девушки. Она чувствовала, что душа его темна, как лес, и силилась проникнуть в этот таинственный мрак. Так точно дети долго смотрят в глубокий колодец, пока разглядят, наконец, на самом дне неподвижную черную воду. При входе Лучкова одного в гостиную Маша сперва испугалась, но потом обрадовалась. Ей уже не раз казалось, что между Лучковым и ею существует какое-то недоразумение, что он до сих пор не имел случая высказаться. Лучков сообщил причину отсутствия Кистера. Старики изъявили свое сожаление, но Маша с недоверчивостью глядела на Авдея и томилась ожиданием. После обеда они остались одни, Маша не знала, что сказать, села за фортепиано, пальцы ее торопливо и трепетно забегали по клавишам. Она беспрестанно останавливалась и ждала первого слова. Лучков не понимал и не любил музыки. Маша заговорила с ним о Россине, Россине только что входил тогда в моду, о Моцарте. Авдей Иванович отвечал «да-с, нет-с, как же-с, прекрасно» и только. Маша заиграла блестящие вариации на россиниевскую тему. Лучков слушал, слушал, и когда, наконец, она обратилась к нему, лицо его выражало такую нелицемерную скуку, что Маша тотчас же вскочила и захлопнула фортепиано. Она подошла к окну и долго глядела в сад. Лучков не трогался с места и все молчал. Нетерпение начинало сменять робость в душе Маши. «Ну что ж», — думала она, — «не хочешь или не можешь?» Очередь робеть была за Лучковым. Он ощущал опять обычную томительную неуверенность, он уже злился. «Черт же меня дернул связаться с девчонкой», – бормотал он про себя. А между тем, как легко было в это мгновение тронуть сердце Маши. Что бы ни сказал такой необыкновенный, хотя и странный человек, каким она воображала Лучкова, она бы все поняла, все извинила, всему бы поверила, но это тяжелое глупое молчание... Слезы досады навертывались у ней на глаза. Если он не хочет объясниться, если я точно не стою его доверенности, зачем же он ездит к нам? Или, может быть, я не умею заставить его высказаться? И она быстро обернулась и так вопросительно, так настойчиво взглянула на него, что он не мог не понять ее взгляды, не мог долее молчать. «Мария Сергеевна», — произнес он, запинаясь, — «я должен что-то сказать». «Говорите», — быстро возразила Маша. Лучков нерешительно посмотрел кругом. «Я теперь не могу». «Отчего же?» «Я бы желал поговорить с вами наедине». «Мы теперь одни?» «Да, но здесь, в доме...» Маша смутилась. «Если я откажу ему, — подумала она, — все кончено». Любопытство погубило Еву. «Я согласна», — сказала она наконец. «Когда же? Где?» Маша дышала быстро и неровно. «Завтра, вечером. Вы знаете рощицу над долгим лугом?» «За мельницей?» Маша кивнула головой. «В котором часу? Ждите». Больше она не могла ничего выговорить, голос ее прервался, она побледнела и проворно вышла из комнаты. Через четверть часа господин Перекатов, свойственной ему любезностью, провожал Лучкову до передней, с чувством жал ему руку и просил не забывать. Потом, отпустив гостя, с важностью заметил человеку, что не худо бы ему остричься, и, не дождавшись ответа, с озабоченным видом вернулся к себе в комнату. С тем же озабоченным видом присел на диван и тотчас же невинно заснул. «Ты что-то бледна сегодня», — говорила Нинила Макарьевна своей дочери вечером того же дня. «Здорова ли ты?» «Я здорова, маменька». Нинила Макарьевна поправила у ней на шее косынку. «Ты очень бледна. Посмотри на меня», — продолжала она с той материнской заботливостью, в которой все-таки слышится родительская власть. «Ну, вот и глаза твои невеселы. Ты нездорова, Маша». «У меня голова немного болит», — сказала Маша, чтобы как-нибудь отделаться. «Ну вот, я знала». Нинила Макарьевна положила ладонь ко лбу Маши. «Однако жаров тебе нет». Маша нагнулась и подняла с полу какую-то нитку. Руки Нинилы Макарьевны тихо легли вокруг тонкого стана Маши. «Ты что-то как будто бы мне хочешь сказать?» – ласково проговорила она, не распуская рук. Маша внутренне вздрогнула. «Я... нет, маменька». Мгновенное смущение Маши не ускользнуло от родительского внимания. «Право, хочешь, подумай-ка». Но Маша успела оправиться и вместо ответа со смехом поцеловала руку матери. «И будто нечего тебе сказать мне?» «Ну, право же, нечего». «Я тебе верю», – возразила Нинила Макарьевна после непродолжительного молчания. «Я знаю, у тебя нет ничего от меня скрытного, не правда ли?» «Конечно, маменька». Маша, однако ж, не могла не покраснеть немного. «И хорошо делаешь. Грешно было бы тебе скрываться от меня. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю, Маша». «О да, маменька». И Маша прижалась к ней. «Ну, полно, довольно». Нинила Макарьевна прошлась по комнате. «Ну, скажи же мне», — продолжала она голосом человека, который чувствует, что вопрос его не имеет никакого особенного значения. «О чем ты сегодня разговаривала с Авдеем Ивановичем?» «С Авдеем Ивановичем?» – спокойно повторила Маша. «Да так, обо всем. Что, он тебе нравится?» «Ну как же, нравится. А помнишь, как ты желала с ним познакомиться, как волновалась?» Маша отвернулась и засмеялась. «Какой он странный», – добродушно заметила Нинила Макарьевна. Маша хотела было заступиться за Лучкова, да прикусила язычок. «Да, конечно», – проговорила она довольно небрежно. «Он чудак. Но все же он хороший человек». «О да. Что, Федор Федорович не приехал?» «Видно, нездоров. Ах да, кстати, Федор Федорович хотел мне подарить собачку. Ты мне позволишь?» «Что? Принять подарок?» «Да». «Разумеется». «Ну, благодарствуй», — сказала Маша. «Вот благодарствуй». Нинила Макарьевна дошла до двери и вдруг вернулась назад. «А помнишь ты свое обещание, Маша?» «Какое?» «Ты хотела мне сказать, когда влюбишься». «Помню». «Ну, что ж, еще не время?» Маша звонко рассмеялась. «Посмотри-ка мне в глаза». Маша ясно и смело взглянула на свою мать. «Не может быть», — подумала Нинила Макарьевна и успокоилась. «Ну, где ей меня обмануть? Да из чего я взяла? Она еще совершенный ребенок». Она ушла. «А ведь это грех», — подумала Маша. Кистер лег уже спать, когда Лучков вошел к нему в комнату. Лицо бритера никогда не выражало одного чувства. Так и теперь. Притворное равнодушие, грубая радость, сознание своего превосходства, множество различных чувств разыгрывалось в его чертах. «Ну что?» – торопливо спросил его Кистер. «Ну что, был? Тебе кланяются?» «Что, они все здоровы?» «Ну что им сделается?» «Спрашивали, отчего я не приехал?» «Спрашивали, кажется». Лучков поглядел в потолок и запел фальшиво. Кистер опустил глаза и задумался. «А ведь вот», – хриплым и резким голосом промолвил Лучков, – «вот ты умный человек, ты ученый человек. А ведь тоже иногда, с позволения сказать, дичь порешь. А что?» «А вот что, например, насчет женщин. Ведь уж как ты их превозносишь, стихи о них читаешь, все они у тебя ангелы. Хороши ангелы. Я женщин люблю и уважаю, но...» «Ну, конечно, конечно», – перебил его Авдей. «Я ведь с тобой не спорю, где мне? Я, разумеется, человек простой. Я хотел сказать, что... Однако, почему ты именно сегодня, именно теперь заговорил о женщинах?» «Так», – Авдей значительно улыбнулся. «Так». Кистер пронзительно поглядел на своего приятеля. Он подумал, чистая душа, что Маша дурно с ним обошлась. Пожалуй, помучила его, как одни женщины умеют мучить. «Ты огорчен, мой бедный Авдей, признайся!» Лучков расхохотался. «Ну, огорчаться, мне кажется, нечем», — промолвил он с расстановкой, самодовольно разглаживая усы. «Нет, вот видишь ли что, Федя», — продолжал он тоном наставника, — «я хотел тебе только заметить, что ты насчет женщин ошибаешься, друг мой. Поверь мне, Федя, они все на одну стать. Стоит похлопотать немного, повертеться около них и дело в шляпе. Ну, вот хоть бы Маша Перекатова». «Ну?» Лучков постучал ногой об пол и покачал головой. «Кажется, что во мне такого особенного и привлекательного, а? Кажется, ничего, ведь ничего. А вот завтра мне назначено свидание». Кистер приподнялся, оперся на локоть и с изумлением посмотрел на Лучкова. «Вечером в роще», – спокойно продолжал Авдей Иванович. «Но ты не думай чего-нибудь такого, я только так. Знаешь, скучно. Девочка хорошенькая, ну, думаю, что за беда. Жениться-то я женюсь, а так тряхну стариной. Бабиться не люблю, а девчонку потешить можно. Вместе Соловьев послушаем. Это по-настоящему твое дело, да видишь, у этого бабья глаз нету. Что я кажусь перед тобой?» Лучков говорил долго, но Кистер его не слушал, у него голова пошла кругом. Он бледнел и проводил рукой по лицу. Лучков покачивался в креслах, жмурился, подтягивался и, приписывая ревность и волнение Кистера, чуть не задыхался от удовольствия. Но Кистера мучила не ревность, он был оскорблен не самим признанием, но грубой небрежностью Авдея, его равнодушным, презрительным отзывом о Маше. Он продолжал пристально глядеть на бритера и, казалось, в первый раз хорошенько рассмотрел его черты. Так вот из чего хлопотал он, вот для чего жертвовал собственной наклонностью, вот оно, благодатное действие любви. «Авдей, разве ты ее не любишь?» – пробормотал он наконец. «О, невинность! О, Аркадия!» – злобным хохотом возразил Авдей. Добрый Кистер и тут не поддался. Может быть, думал он, Авдей злится и ломается по привычке. Он не нашел еще новых слов для выражения новых ощущений. Да и в нем самом, в Кистере, не скрывается ли другое чувство под негодованием? Не оттого ли так неприятно поразило его признание Лучкову, что дело касалось Маши? Почему знать, может быть, Лучков действительно в нее влюблен? Но нет, нет, тысячу раз нет. Этот человек влюблен, гадок этот человек со своим желчным и желтым лицом, своими судорожными кошачьими движениями, с приподнятым от радости горлом, гадок. Нет, не такими словами высказал бы Кистер преданному другу тайну любви своей. В избытке счастья, с немым восторгом, с светлыми обильными слезами на глазах прижался бы он к его груди. «Что, брат, — говорил Авдей, — не ожидал, признайся? И теперь самому досадно, а? Завидно? Признайся, Федя, а? Ведь из-под носу подтибрил у тебя девчонку». Кистер хотел было высказаться, но отвернулся лицом к стене. «Объясняться перед ним? Ни за что!» – шептал он про себя. «Он меня не понимает. Пусть. Он предполагает во мне одни дурные чувства. Пусть». Авдей встал. «Я вижу, ты спать хочешь», – проговорил он с притворным участием. «Я тебе не хочу мешать. Спи спокойно, друг мой, спи». И Лучков вышел весьма довольный собой. Кистер не мог заснуть до зари. Он с лихорадочным упрямством перевертывал и передумывал одну и ту же мысль. Занятие слишком известное несчастным любовникам. Оно действует на душу, как мехи на тлеющий уголь. Если даже, думал он, Лучков к ней равнодушен, если она сама бросилась ему на шею, все-таки не должен был даже со мной, своим другом, так непочтительно, так обидно говорить о ней. Чем она виновата? Как не пожалеть бедной неопытной девушки? Но неужели она ему назначила свидание? Назначила? Точно назначила? Авдей не лжет. Он никогда не лжет. Но, может быть, это в ней так, одна фантазия? Но она его не знает. Он в состоянии, пожалуй, оскорбить ее. После сегодняшнего дня я ни за что не отвечаю. А не сами ли вы, господин Кистер, ее расхваливали и превозносили? Не сами ли вы возбудили ее любопытство? Но кто ж это знал? Кто мог это предвидеть? Что предвидеть? Давно ли он перестал быть моим другом? Да полно. Был ли он когда-нибудь моим другом? Какое разочарование, какой урок! Все прошедшее вихрем крутилось перед глазами Кистера. «Да, я его любил», – прошептал он наконец. «Отчего же я разлюбил его? Так скоро? Да разлюбил ли я его? Нет, отчего полюбил я его? Я один». Любящее сердце Кистера оттого именно и привязалось к Авдею, что все другие его чуждались. Но добрый молодой человек не знал сам, как велика его доброта. «Мой долг», – продолжал он предупредить Марью Сергеевну. «Но как? Какое право имею я вмешиваться в чужие дела, в чужую любовь? Почему я знаю, какого рода эта любовь? Может быть, и в самом Лучкове?» «Нет, нет», — говорил он вслух, с досадой, почти со слезами, поправляя подушки. «Этот человек — камень. Я сам виноват, я потерял друга. Хорош друг. Хороша и она. Какой я гадкий эгоист. Нет, нет, от глубины души желаю им счастья. Счастья. Да он смеется над ней. И зачем он себе усы красит? Уж право, кажется. Ах, как я смешон», — твердил он, засыпая. На другой день утром Кистер поехал к Перекатову. При свидании Кистер заметил большую перемену в Маше, и Маша нашла в нем перемену, но промолчали оба. Все утро им было против обыкновения неловко. Дома Кистер приготовил было множество двусмысленных речей, намеков, дружеских советов, но все эти приготовления оказались совершенно бесполезными. Маша смутно чувствовала, что Кистер за ней наблюдает. Ей казалось, что он с намерением значительно произносит иные слова, но она также чувствовала в себе волнение и не верила своим наблюдениям. Как бы он ни вздумал остаться до вечера, беспрестанно думала она и старалась дать ему понять, что он лишний. С своей стороны Кистер принимал ее неловкость, ее тревогу за очевидные признаки любви, и чем более он за нее боялся, тем менее решался говорить о Лучкове. А Маша упорно молчала о нем. Тяжело было бедному Федору Федоровичу. Он начинал, наконец, понимать собственные чувства. Никогда Маша ему не казалась милей. Она, видимо, не спала во всю ночь. Легкий румянец пятнами выступал на ее бледном лице, стан слегка сгибался, невольная томная улыбка не сходила с губ. Изредка пробегала дрожь по ее побледневшим плечам, взгляды тихо разгорались и быстро погасали. Нинила Макарьевна подсела к ним и, может быть, с намерением упомянула об Авдее Ивановиче. Но Маша в присутствии матери вооружилась «jusque dents», как говорят французы, до зубов, и не выдала себя нисколько. Так прошло все утро. «Вы обедаете у нас?» – спросила Нинила Макарьевна Кистера. Маша отвернулась. «Нет», – поспешно произнес Кистер и взглянул на Машу. «Вы меня извините. Обязанности службы». Нинила Макарьевна изъявила свое сожаление, как водится. Вслед за ней изъявил что-то господин Перекатов. «Я никому не хочу мешать», – хотел сказать Кистер Маше, проходя мимо. Но вместо того наклонился и шепнул. «Будьте счастливы. Прощайте. Берегитесь». И скрылся. Маша вздохнула от глубины души, а потом испугалась его отъезда. Что ж ее мучило? Любовь или любопытство? Бог знает. Но, повторяю, одного любопытства достаточно было, чтобы погубить Еву. Долгим лугом называлась широкая ровная поляна на правой стороне речки Снеженки, версте от имения господ Перекатовых. Левый берег, весь покрытый молодым густым дубняком, круто возвышался над речкой, почти заросшей лодняками, исключая небольших заводей и пристанища диких уток. В полуверсте от речки по правую же сторону долгого луга начинались покатые волнистые холмы, редко усеянные старыми березами, кустами орешника и калины. Солнце садилось, мельница шумела и стучала вдали, то громче, то тише, смотря по ветру. Господский табун лениво бродил по лугу, пастух шел, напевая за стадом жадных пугливых овец. Сторожевые собаки со скуки гнались за воронами, по роще ходил, скрестя руки, Лучков. Его привязанная лошадь уже не раз отозвалась нетерпеливо на звонкое ржание жеребят и кобыл. Авдей злился и робел по обыкновению. Еще не уверенный в любви Маши, он уже сердился на нее, досадовал на себя. Но волнение в нем заглушало досаду. Он остановился, наконец, перед широким кустом орешника и начал хлыстиком взбивать крайние листья. Ему послышался легкий шум, он поднял голову. В 10 шагах от него стояла Маша, вся раскрасневшаяся от быстрой ходьбы, в шляпке, но без перчаток, в белом платье, с наскоро завязанным платочком на шее. Она проворно опустила глаза и тихо покачнулась. Авдей неловко и с натянутой улыбкой подошел к ней. «Как я счастлив!» – начал было он едва внятно. «Я очень рада вас встретить», – задыхаясь, перебила его Маша. «Я обыкновенно гуляю здесь по вечерам, и вы...» Но Лучков не умел даже пощадить ее стыдливость, поддержать ее невинную ложь. «Кажется, Марья Сергеевна», – промолвил он с достоинством, – «вам самим угодно было?» «Да, да», – торопливо возразила Маша. «Вы желали меня видеть, вы хотели...» – голос ее замер. Лучков молчал, Маша робко подняла глаза. «Извините меня», – начал он, не глядя на нее, – «я человек простой, не привык объясняться с дамами. Я желал вам сказать, но, кажется, вы не расположены меня слушать. Говорите. Вы приказываете? Ну, так скажу вам откровенно, что уже давно, с тех пор, как я имел честь с вами познакомиться...» Авдей остановился, Маша ждала конца речи. «Впрочем, я не знаю, для чего это все вам говорю, своей судьбы не переменишь». «Почему знать?» «Я знаю», – мрачно возразил Авдей, – «я привык встречать ее удары». Маша показала, что теперь, по крайней мере, не следовало Лучкову жаловаться на судьбу. «Есть добрые люди на свете», – с улыбкой заметила она, – «даже слишком добрые». «Я понимаю вас, Марья Сергеевна, и, поверьте, умею ценить ваше расположение. Вы не рассердитесь?» «Нет, ну что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что вы мне нравитесь, Марья Сергеевна, чрезвычайно нравитесь». «Я очень вам благодарна», – смущением перебила его Маша. Сердце ее сжалось от ожидания и страха. «Ах, посмотрите, господин Лучков», – продолжала она, – «посмотрите, какой вид». Она указала ему на луг, весь испещренный длинными вечерними тенями, весь олеющий на солнце. Внутренне обрадованный внезапной переменой разговора, Лучков начал любоваться видом, он стал подле Маши. «Вы любите природу?» – спросила она вдруг, быстро повернув головку и взглянув на него тем дружелюбным, любопытным и мягким взглядом, который, как звенящий голосок, дается только молодым девушкам. «Да, природа, конечно», – пробормотал Авдей. «Конечно, вечером приятно гулять, хотя, признаться, я солдат, и нежности не по моей части». Лучков часто повторял, что он солдат. Настало небольшое молчание, и Маша продолжала глядеть на луг. «Не уйти ли?» – подумал Авдей. «Вот вздор, смелей! Марья Сергеевна!» – заговорил он довольно твердым голосом. Маша обернулась к нему. «Извините меня», – начал он как бы шутя, – «но позвольте с моей стороны узнать, что вы думаете обо мне, чувствуете ли какое-нибудь этакое расположение к моей особе?» «Боже мой, как он неловок», — сказала про себя Маша. «Знаете ли вы, господин Лучков», — отвечала она ему с улыбкой, — «что не всегда легко дать решительный ответ на решительный вопрос. Однако...» «Да на что вам? Да я, помилуйте, желаю знать. Но правда ли, что вы большой дуэлист? Скажите, правда ли?» — промолвила Маша с робким любопытством. «Говорят, вы уже ни одного человека убили?» «Случалось», — равнодушно возразил Авдей и погладил усы. Маша пристально посмотрела на него. «Вот этой рукой», — прошептала она. Между тем кровь разгорелась в Лучкове. Уже более четверти часа молодая хорошенькая девушка вертелась перед ним. «Марья Сергеевна», — заговорил он опять резким странным голосом, — «вы теперь знаете мои чувства, знаете, зачем я желал видеть вас. Вы были столько добры. Скажите же и вы мне, наконец, чего я могу надеяться?» Маша вертела в руках полевую гвоздику. Она взглянула сбоку на Лучкова, покраснела, улыбнулась, сказала: «Какие вы пустяки говорите?» и подала ему цветок. Авдей схватил ее за руку. «И так вы меня любите?» — воскликнул он. Маша вся похолодела от испуга. Она не думала признаваться Авдею в любви. Она сама еще, наверное, не знала, любит ли она его, и вот уж он ее не предупреждает, насильно заставляет высказаться. Стало быть, он ее не понимает. Эта мысль быстрее молнии сверкнула в голове Маши. Она никак не ожидала такой скорой развязки. Маша, как любопытный ребенок, целый день себя спрашивала, неужели Лучков меня любит? Мечтала о приятной вечерней прогулке, почтительных и нежных речах, мысленно кокетничала, приучала к себе дикаря, позволяла при прощании поцеловать свою руку, и вместо того она вдруг почувствовала у себя на щеке жесткие усы Авдея. «Будемте счастливы», — шептал он, — «ведь только одно есть счастье на земле». Маша вздрогнула, с ужасом отбежала в сторону и вся бледная остановилась, опираясь рукой о березу. Авдей смешался страшно. «Извините меня», — бормотал он, подвигаясь к ней, — «я, право, не думал». Маша молча во все глаза глядела на него. Неприятная улыбка кривила его губы, красные пятна выступили на его лице. «Чего же вы боитесь?» — продолжал он. «Велика важность, ведь между нами уже все того...» Маша молчала. «Ну, полните, что за глупости? Это только так!» Лучков протянул к ней руку. Маша вспомнила Кистера, его «берегитесь», замерла от страха и довольно визгливым голосом закричала: «Танюша!» Из орехового куста вынырнуло круглое лицо горничной. Авдей потерялся совершенно. Успокоенная присутствием своей прислужницы, Маша не тронулась с места. Но бритер весь затрепетал от прилива злости. Глаза его съежились, он стиснул кулаки и судорожно захохотал. «Браво, браво! Умно! Нечего сказать!» – закричал он. Маша остолбенела. «Вы, я вижу, приняли все меры предосторожности, Марья Сергеевна. Осторожность никогда не помешает. Каково? В наше время барышня дальновиднее стариков. Вот тебе и любовь». «Я не знаю, господин Лучков, кто вам дал право говорить о любви». «О какой любви?» «Как кто? Да вы сами», — перебил ее Лучков. «Вот еще». Он чувствовал, что портит все дело, но не мог удержаться. «Я поступила необдуманно», — проговорила Маша. «Я снизошла на вашу просьбу в надежде на вашу деликатес. Да, вы не понимаете по-французски, на вашу вежливость». Авдей побледнел. Маша поразила его в самое сердце. «Я не понимаю по-французски, может быть, но я понимаю, что вам угодно было смеяться надо мной». «Совсем нет, Авдей Иванович, я даже очень сожалею». «Уж, пожалуйста, не толкуйте о вашем сожалении», — запальчивостью перебил ее Авдей. «Уж от этого-то меня избавьте». «Господин Лучков, да не извольте смотреть герцогиней, напрасный труд, вы меня не запугаете». Маша отступила шаг назад, быстро повернулась и пошла прочь. «Прикажете вам прислать вашего друга, вашего пастушка, чувствительного сердечкина, Кистера?» – закричал ее вслед Авдей. Он терял голову. «Уж не этот ли приятель?» Маша не отвечала ему и поспешно, радостно удалялась. Ей было легко, несмотря на испуг и волнение. Она как будто пробудилась от тяжелого сна, из темной комнаты вышла на воздух и солнце. Авдей, как иступленный, посмотрел кругом, с молчаливым бешенством сломал молодое деревце, вскочил на лошадь и так яростно вонзал в нее шпоры, так безжалостно дергал и крутил по воде, что несчастное животное, проскакав 8 верст в четверть часа, едва не издохло в ту же ночь. Кистер напрасно до полуночи прождал Лучкова и на другой день утром сам отправился к нему. Денщик доложил Федору Федоровичу, что барин где почивает, и не велел никого принимать. «И меня не велел?» «И ваше благородие не велел». Кистер с мучительным беспокойством прошелся раз в два по улице, вернулся домой. Человек ему подал записку. «От кого?» «От Перекатовых. Артемка фалетр привез». У Кистера задрожали руки. «Приказали кланяться, приказали ответ просить. Артемке прикажете дать водкис?» Кистер медленно развернул записочку и прочел следующее. «Любезный, добрый Федор Федорович, мне очень-очень нужно вас видеть. Приезжайте, если можете, сегодня. Не откажите мне в моей просьбе, прошу вас, именем нашей старинной дружбы. Если бы вы знали, да вы все узнаете. До свидания, не правда ли? Мари». По скриптум. «Непременно приезжайте сегодня». «Так прикажете с Артемки Фалетеру водки поднести?» Кистер долго с изумлением посмотрел в лицо своему человеку и вышел, не сказав ни слова. «Барин приказал тебе водки поднести, и мне приказал с тобой выпить», — говорил Кистеров человек Артем Кефалетору. Маша с таким ясным и благодарным лицом пошла навстречу Кистеру, когда он вошел в гостиную, так дружелюбно и крепко стиснула ему руку, что у него сердце забилось от радости и камень свалился с груди. Впрочем, Маша не сказала ему ни слова и тотчас вышла из комнаты. Сергей Сергеевич сидел на диване и раскладывал пасьянс. Начался разговор. Не успел еще Сергей Сергеевич с обычным искусством навести стороной речь на свою собаку, как уже Маша возвратилась с шелковым клетчатым поясом на платье, любимым поясом Кистера, явилась Нинила Макарьевна и дружелюбно приветствовала Федора Федоровича. За обедом все смеялись и шутили. Сам Сергей Сергеевич одушевился и рассказал одну из самых веселых проказ своей молодости, причем он как страус спрятал голову от жены. «Пойдемте гулять, Федор Федорович», — сказал Кистеру Маша после обеда, с той ласковой властью в голосе, которая как будто знает, что вам весело ей покориться. «Мне нужно переговорить с вами о важном, важном деле», — прибавила она с грациозной торжественностью, надевая шведские перчатки. «Пойдешь ты с нами, мама?» «Нет», — возразила Нинила Макарьевна. «Да мы не в сад идем. А куда же? В Долгий Луг, в рощу. Возьми с собой Танюшу». «Танюша! Танюша!» — звонко крикнула Маша, легче птицы, выпрыгнув из комнаты. Через четверть часа Маша шла с Кистером к Долгому Лугу. Проходя мимо стада, она покормила хлебом свою любимую корову, погладила ее по голове и Кистера заставила приласкать ее. Маша была весела, болтала много. Кистер охотно вторил ей, хотя с нетерпением ждал объяснений. Танюша шла сзади, в почтительном отдалении, и лишь изредка лукаво взглядывала на барышню. «Вы на меня не сердитесь, Федор Федорович?» – спросила Маша. «На вас, Марья Сергеевна, помилуйте, за что? А третьего дня, помните? Вы были не в духе, вот и все. Зачем мы идем розно? Давайте мне вашу руку. Вот так. И вы были не в духе. И я. Но сегодня я в духе, не правда ли?» «Да, кажется, сегодня. И знаете от чего?» «От того, что...» Маша важно покачала головой. «Ну, уж я знаю от чего. От того, что я с вами», — прибавила она, не глядя на Кистера. Кистер тихонько пожал ее руку. «А что ж вы меня не спрашиваете?» — полголоса проговорила Маша. «О чем?» «Ну, не притворяйтесь. О моем письме. Я ждал». «Вот от того мне и весело с вами», — живостью перебила его Маша. «От того, что вы добрый, нежный человек. От того, что вы не в состоянии парской вулу заделять деликатес. От того, что вам свойственна вежливость. Вам это можно сказать, вы понимаете по-французски». Кистер понимал по-французски, но решительно не понимал Маши. «Сорвите мне этот цветок, вот этот, какой хорошенький!» Маша полюбовалась им и вдруг, быстро высвободив свою руку, заботливой улыбкой начала осторожно вдевать гибкий стебелек в петлю кистерового сюртука. Ее тонкие пальцы почти касались его губ. Он посмотрел на эти пальцы, потом на нее, она кивнула головой, как бы говоря «можно». Кистер нагнулся и поцеловал кончики ее перчаток. Между тем они приблизились к знакомой роще. Маша вдруг стала задумчивее и, наконец, замолчала совершенно. Они пришли на то самое место, где ожидал ее Лучков. Измятая трава еще не успела приподняться, сломанные деревца уже успело завянуть, и листочки уже начинали свертываться в трубочки и сохнуть. Маша посмотрела кругом и вдруг обратилась к Кистеру. «Знаете ли вы, зачем я вас привела сюда?» «Нет, не знаю». «Не знаете?» «Отчего вы мне ничего не сказали сегодня о вашем приятеле, господине Лучкове? Вы всегда его так хвалите?» Кистер опустил глаза и замолчал. «Знаете ли, — не без усилий произнесла Маша, — что я ему назначила вчера здесь свидание». «Я это знал», — глухо возразил Кистер. «Знали? А, теперь я понимаю, почему третьего дня господин Лучков, видимо, поспешил похвастаться своей победой». Кистер хотел было ответить. «Не говорите, не возражайте мне ничего. Я знаю, он ваш друг, вы в состоянии его защищать. Вы знали, Кистер, знали. Как же вы не помешали мне сделать такую глупость? Как вы не выдрали меня за уши, как ребенка? Вы знали? И вам было все равно? Но какое право я имел? Какое право? Право друга. Но и он ваш друг. Мне совестно, Кистер. Он ваш друг. Этот человек обошелся со мной вчера так...» Маша отвернулась. Глаза Кистера вспыхнули, он побледнел. «Ну, полните, не сердитесь. Слышите, Федор Федорович, не сердитесь. Все к лучшему. Я очень рада вчерашнему объяснению». «Именно объяснению», — прибавила Маша. «Для чего, вы думаете, я заговорила с вами об этом? Для того, чтобы пожаловаться на господина Лучкова? Полните, я забыла о нем. Но я виновата перед вами, мой добрый друг. Я хочу объясниться, попросить вашего прощения, вашего совета. Вы приучили меня к откровенности, мне легко с вами. Вы не какой-нибудь господин Лучков». «Лучков неловок и груб», — с трудом выговорил Кистер, — «но...» «Что но? Как вам не стыдно говорить «но»? Он груб? И неловок, и зол, и самолюбив. Слышите? И, а не но. «Вы говорите под влиянием гнева, Марья Сергеевна», — грустно промолвил Кистер. «Гнева? Какого гнева? Посмотрите на меня, разве так гневаются?» «Послушайте», — продолжала Маша, — «думайте обо мне что вам угодно, но если вы воображаете, что я сегодня кокетничаю с вами из мести, то...» Слезы навернулись у нее на глазах. «Я рассержусь, не шутя. Будьте со мной откровенны, Марья Сергеевна». «О, глупый человек, он недогадливый, ну взгляните на меня, разве я не откровенна с вами? Разве вы не видите меня насквозь?» «Ну хорошо, да, я верю вам», — с улыбкой продолжал Кистер, видя, с какой заботливой настойчивостью она ловила его взгляд. «Но скажите же мне, что вас побудило назначить свидание Лучкову?» «То? Сама не знаю. Он хотел говорить со мной наедине. Мне казалось, что он все еще не имел время, случая высказаться. Теперь он высказался. Послушайте, он может быть необыкновенный человек, но он глуп, право. Он двух слов сказать не умеет. Он просто невежлив. Впрочем, я даже не очень его виню, он мог подумать, что я ветреная, сумасшедшая девчонка. Я с ним почти никогда не говорила. Он точно возбуждал мое любопытство, но я воображала, что человек, который заслуживает быть вашим другом...» «Не говорите, пожалуйста, о нем, как о моем друге», — перебил ее Кистер. «Нет, нет, я не хочу вас рассорить. О, боже мой, да я для вас готов пожертвовать не только другом, но и между мной и господином Лучковым все кончено», — поспешно прибавил Кистер. Маша пристально взглянула ему в лицо. «Ну, бог с ним», — сказала она, — «не станемте говорить о нем. Мне вперед урок. Я сама виновата. В течение нескольких месяцев я почти каждый день видела человека доброго, умного, веселого, ласкового, который...» Маша смешалась и замешкалась. «Который, кажется, меня тоже немного жаловал. И я, глупая», — быстро продолжала она, — «предпочла ему... Нет, нет, не предпочла, а...» Она потупила голову и смущением замолчала. Кистеру становилось страшно. «Быть не может», — твердил он про себя. «Марья Сергеевна», — заговорила наконец. Маша подняла голову и остановила на нем глаза, отягченные непролитыми слезами. «Вы не угадываете, о ком я говорю?» — спросила она. Едва дыша, Кистер протянул руку. Маша тотчас жаром схватилась за нее. «Вы мой друг по-прежнему, не правда ли? Что же вы не отвечаете?» «Я ваш друг, вы это знаете», — пробормотал он. «И вы не осуждаете меня? Вы простили меня? Вы понимаете меня? Вы не смеетесь над девушкой, которая накануне назначила свидание одному, а сегодня говорит уже с другим, как я говорю с вами? Не правда ли? Вы не смеетесь надо мной?» Лицо Маши рдело, она обеими руками держалась за руку Кистера. «Смеяться над вами», — отвечал Кистер. «Да я вас люблю! Я вас люблю!» — воскликнул он. Маша закрыла себе лицо. «Неужели же вы давно не знаете, Марья Сергеевна, что я люблю вас?» 3 недели после этого свидания Кистер сидел один в своей комнате и писал следующее письмо к своей матери. «Любезная матушка, спешу поделиться с вами большой радостью. Я женюсь. Это известие вас, вероятно, только потому удивит, что в прежних моих письмах я даже не намекал на такую важную перемену в моей жизни. А вы знаете, что я привык делиться с вами всеми моими чувствами, моими радостями и печалями. Причины моего молчания объяснить вам легко. Во-первых, я только недавно сам узнал, что я любим, а во-вторых, с моей стороны, я тоже недавно почувствовал всю силу собственной привязанности. В одном из первых моих писем отсюда я вам говорил о Перекатовых, наших соседях. Я женюсь на их единственной дочери, Марии. Я твердо уверен, что мы оба будем счастливы. Она возбудила во мне не мгновенную страсть, но глубокое, искреннее чувство, в котором дружба слилась с любовью. Ее веселый, кроткий нрав вполне соответствует моим наклонностям. Она образована, умна, прекрасно играет на фортепиано. Если бы вы могли ее видеть. Посылаю вам ее портрет, мною нарисованный. Нечего, кажется, и говорить, что она во 100 раз лучше моего портрета. Маша вас уже любит, как дочь, и не дождется дня свидания с вами. Я намерен выйти в отставку, поселиться в деревне и заняться хозяйством. У старика Перекатова 400 душ в отличном состоянии. Вы видите, что и с этой материальной стороны нельзя не похвалить моего решения. Я беру отпуск и еду в Москву и к вам. Ждите меня 2 недели, не более. Милая, добрая маменька, как я счастлив, обнимите меня» и так далее. Кистер сложил и запечатал письмо, встал, подошел к окну, выкурил трубку, подумал немного и вернулся к столу. Он достал небольшой листок почтовой бумаги, тщательно обмакнул перо в чернила, но долго не начинал писать, хмурил брови, поднимал глаза к потолку, кусал конец пера. Наконец он решился и в течение 4 часа сочинил следующее послание. «Милостивый государь, Авдей Иванович, Со дня вашего последнего посещения, то есть в течение 3 недель, вы мне не кланяетесь, не говорите со мной и как бы избегаете моей встречи. Всякий человек бесспорно в своих поступках волен. Вам угодно было прекратить наше знакомство, и я, поверьте, не обращаюсь к вам с жалобой на вас же самих. Я не намерен и не привык навязываться кому бы то ни было. Мне довольно сознание моей правоты. Я пишу к вам теперь по чувству долга. Я сделал предложение Марье Сергеевне Перекатовой и получил ее согласие, а также согласие ее родителей. Сообщаю это известие прямо и непосредственно вам, для избежания всяких недоразумений и подозрений. Откровенно признаюсь вам, милостивый государь, что я не могу слишком заботиться о мнении человека, который сам не обращает малейшего внимания на мнение и чувства других людей. И пишу к вам единственно потому, что в этом случае я не хочу даже подать вида, как будто поступал или поступаю украдкой. Смею сказать, вы меня знаете и не припишете моего теперешнего поступка какому-нибудь другому дурному чувству. Последний раз говоря с вами, не могу не пожелать вам в память нашей прежней дружбы всех возможных земных благ. С истинным уважением остаюсь, милостивый государь, ваш покорный слуга Федор Кистер. Федор Федорович отправил эту записку по адресу, оделся и велел заложить себе коляску. Веселый и беззаботный ходил он, напевая по своей комнатке, подпрыгнул даже раза два, свернул тетрадь романса в трубочку и перевязал ее голубой ленточкой. Дверь отворилась, и в сюртуке без эполет, с фуражкой на голове, вошел Лучков. Изумленный Кистер остановился среди комнаты, не доделав розетки. «Вы женитесь на Перекатовой?» – спросил спокойным голосом Авдей. Кистер вспыхнул. «Милостивый государь», – начал он. «Входя в комнату, порядочные люди снимают шапку и здороваются». «Извините-с», – отрывисто возразил бритер и снял фуражку. «Здравствуйте». «Здравствуйте, господин Лучков. Вы меня спрашиваете, женюсь ли я на девице Перекатовой? Разве вы не прочли моего письма?» «Я ваше письмо прочел. Вы женитесь. Поздравляю». «Принимаю ваше поздравление и благодарю вас, но я должен ехать. Я желал бы объясниться с вами, Федор Федорович». «Извольте, с удовольствием», – отвечал добряк. «Я, признаться, ждал этого объяснения. Ваше поведение со мной так странно, и я, с своей стороны, кажется, не заслуживал. По крайней мере, не мог ожидать. Но не угодно ли вам сесть? Не хотите ли трубки?» Лучков сел. В его движениях замечалась усталость. Он повел усами и поднял брови. «Скажите, Федор Федорович», – начал он наконец, – «зачем вы так долго со мной притворялись?» «Как это?» «Зачем вы прикидывались таким безукоризненным созданием, когда вы такой же человек, как и все мы грешные?» «Я вас не понимаю. Уж не оскорбил ли я вас чем-нибудь?» «Вы меня не понимаете? Положим. Я постараюсь говорить яснее. Скажите мне, например, откровенно. Давно вы чувствовали расположение к девице Перекатовой или воспылали страстью внезапной?» «Я бы не желал говорить с вами, Авдей Иванович, о моих отношениях к Марье Сергеевне», – холодно отвечал Кистер. «Так-с, как угодно. Только вы уж сделайте одолжение, позвольте мне думать, что вы меня дурачили». Авдей говорил очень медленно и с расстановкой. «Вы не можете этого думать, Авдей Иванович, вы меня знаете». «Я вас знаю». «Кто вас знает? Чужая душа – темный лес, а товар лицом показывается. Я знаю, что вы читаете немецкие стихи с большим чувством и даже со слезами на глазах. Я знаю, что на стенах своей квартиры вы развесили разные географические карты. Я знаю, что вы содержите свою персону в опрятности. Это я знаю. А больше я ничего не знаю». Кистер начал сердиться. «Позвольте узнать», – спросил он наконец, – «какая цель вашего посещения? Вы 3 недели со мной не кланялись, теперь пришли ко мне, кажется, с намерением трунить надо мной. Я не мальчик, милостивый государь, и не позволю никому». «Помилуйте», – перебил его Лучков. «Помилуйте, Федор Федорович, кто осмелится трунить над вами? Я, напротив, пришел к вам с покорнейшей просьбой. А именно, сделайте милость, растолкуйте мне ваше поведение со мной. Позвольте спросить, не вы ли насильно меня познакомили с семейством Перекатовых? Не вы ли уверяли вашего покорного слугу, что он расцветет душой? Не вы ли, наконец, свели меня с добродетельной Марьей Сергеевной? Почему же мне не предполагать, что вам я обязан тем последним приятным объяснением, о котором вас уже, вероятно, надлежащим образом известили? Жениху ведь невеста все рассказывает, особенно свои невинные проделки. Почему же мне не думать, что по вашей милости мне наклеили такой великолепный нос? Вы ведь такое принимали участие в моем расцветании?» Кистер прошелся по комнате. «Послушайте, Лучков», — сказал он наконец, — «если вы действительно, не шутя, убеждены в том, что вы говорите, чему я, признаюсь, не верю, то позвольте вам сказать, стыдно и грешно вам так оскорбительно толковать мои поступки и мои намерения. Я не хочу оправдываться. Я обращаюсь к вашей собственной совести, к вашей памяти. «Да, я помню, что вы беспрестанно перешептывались с Марьей Сергеевной. Сверх того, позвольте мне опять-таки спросить у вас, не были ли вы у Перекатовых после известного разговора со мной? После этого вечера, когда я как дурак разболтался с вами, своим лучшим другом о назначенном свидании? Как, вы подозреваете меня в...» «Я ни в чем не подозреваю другого», — с убийственной холодностью прервал его Авдей. «В чем я самого себя не подозреваю? Но я также имею слабость думать, что другие люди не лучше меня». «Вы ошибаетесь», — запальчивостью возразил Кистер. «Другие люди лучше вас». «С чем честь имею их поздравить», — спокойно заметил Лучков. «Но», — прервал его в свою очередь раздосадованный Кистер, «вспомните, в каких выражениях вы мне говорили об этом свидании, о... Впрочем, эти объяснения ни к чему не ведут, я вижу. Думайте обо мне что вам угодно и поступайте, как знаете». «Вот это кто лучше», — заметил Авдей. «На силу-то заговорили откровенно». «Как знаете», — повторил Кистер. «Я понимаю ваше положение, Федор Федорович», — с притворным участием продолжил Авдей. «Оно неприятно, действительно неприятно. Человек играл роль, никто не замечал в нем актера. Вдруг, если б я мог думать», — перебил его, стиснув зубы Кистер, «что в вас говорит теперь оскорбленная любовь, я бы почувствовал к вам сожаление. Я бы извинил вас. Но в ваших упреках, в ваших клеветах слышится один крик уязвленного самолюбия, и я не чувствую к вам никакой жалости. Вы сами заслужили вашу участь». «Фу ты, боже мой, как говорит человек», — заметил в полголоса Авдей. «Самолюбие», — продолжал он, — «может быть». «Да, да, самолюбие во мне, как вы говорите, уязвлено глубоко, нестерпимо. Но кто же не самолюбив, не вы ли?» «Да, я самолюбив, и, например, никому не позволю сожалеть обо мне». «Не позволите», — гордо возразил Кистер. «Что за выражение, милостивый государь? Не забудьте, связь между нами разорвана вами самими. Прошу вас обращаться со мной, как с посторонним человеком». «Разорвано. Связь разорвана», — повторил Авдей. «Поймите меня, я с вами не кланялся и не был у вас из сожаления к вам. Ведь вы позволите мне сожалеть о вас, коли вы обо мне сожалеете. Я не хотел поставить вас в ложное положение и возбудить вас угрызение совести. Вы толкуете о нашей связи, как будто вы могли остаться моим приятелем по-прежнему после вашей свадьбы. Полноте. Вы и прежде со мной знались только для того, чтобы тешиться вашим мнимым превосходством». Недобросовестность Авдея утомляла, возмущала Кистера. «Прекратимте такой неприятный разговор», — воскликнул он наконец. «Я признаюсь, не понимаю, зачем вам угодно было ко мне пожаловать». «Вы не понимаете, зачем я к вам пришел?» — с любопытством спросил Авдей. «Решительно не понимаю». «Нет». «Да говорят вам». «Удивительно. Это удивительно. Кто бы этого ожидал от человека с вашим умом?» «Ну так извольте ж объясниться, наконец». «Я пришел, господин Кистер», — проговорил Авдей, медленно поднимаясь с места. «Я пришел вас вызвать на дуэль. Понимаете ли вы? Я хочу драться с вами». «А, вы думали так-таки от меня отделаться? Да разве вы не знали, с каким человеком имеете дело?» «Позволил бы я...» «Очень хорошо-с», — холодно и отрывисто перебил его Кистер. «Я принимаю ваш вызов. Извольте прислать ко мне вашего секунданта». «Да-да», — продолжал Авдей, которому как кошке жаль было так скоро расстаться со своей жертвой. «Я, признаться, с большим удовольствием наведу завтра дуло моего пистолета на ваше идеальное белокурое лицо». «Вы, кажется, ругаетесь после вызова?» — с презрением возразил Кистер. «Извольте идти, мне за вас совестно». «Известное дело, деликатес». «А, Марья Сергеевна, я не понимаю по-французски», — проворчал Авдей, надевая фуражку. «Да приятного свидания, Федор Федорович». Он поклонился и вышел. Кистер несколько раз прошелся по комнате. Лицо его горело, грудь высоко поднималась. Он не робел и не сердился, но ему гадко было подумать, какого человека он считал некогда своим другом. Мысль о поединке с Лучковым его почти радовала. Разом отделаться от своего прошедшего, перескочить через этот камень и поплыть потом по безмятежной реке. «Прекрасно», — думал он, — «я завоюю свое счастье». Образ Маши, казалось, улыбался ему и сулил победу. «Я не погибну, нет, я не погибну», — твердил он спокойной улыбкой. На столе лежало письмо его к матери, сердце в нем сжалось на мгновение. Он решился на всякий случай подождать отсылкой. В Кистере происходило то возвышение жизненной силы, которое человек замечает в себе перед опасностью. Он спокойно обдумывал все возможные последствия поединка, мысленно подвергал себя и Машу испытаниям несчастья и разлуки и глядел на будущее с надеждой. Он давал себе слово не убить Лучкова, неотразимо влекло его к Маше, он сыскал секунданта, наскоро устроил свои дела и тотчас после обеда уехал к Перекатову. Весь вечер Кистер был весел, может быть, слишком весел. Маша много играла на фортепианах, ничего не предчувствовала и мило с ним кокетничала. Сперва ее беспечность огорчала его, потом он эту самую беспечность Маши принял за счастливое предсказание и обрадовался, и успокоился.